197. Только не устремляйтесь к обычному решению. Можно поработить много голов, обычной явленной речью, но будет непонятна эта речь высшим мирам. Как лай пса звучит обыденность земная. Никакой магнит не притянет этой шелухи, и не может гореть огонь без масла. Но будем отличать обыденность от каждодневности, ибо много людей ищут противоречия там, где его нет. Замечайте этих людей, они не достигают успеха, ибо мысли их вчерашнего дня. Не будем связаны ничем от прошлого, также ищите друзей не по вчерашнему дню и умейте сразу испытывать их сердце.